Позвоню ей днем. Светланочка, заелозила Марья, но ему надо детей кормить. Если нет, то он пойдет еще куда-то. Мне просто пришло в голову, что, может быть, я позвоню с утра. Уже холодно ответила Светлана и добавила: «Спокойной ночи, Марья Павловна!» И повесила трубку. Марья чувствовала себя так, будто ее облили холодной водой на морозе. Да чего же неприятно просить? И чего просить? Вдруг вильнула мыслишка. «Ничего плохого я не делаю», — сказала себе Марья, чтобы прекратить эти вечные интеллигентские рефлексии. Раздвоение, расстроение, черт знает что. Она ратует за такую малость, чтобы отец повидал хоть разок своего сына, живого, здорового, красивого, в конце концов, благополучного. Хотя и почти без одного глаза. Вот дурак-то. Что там произошло? Она, конечно, никогда не узнает. Какие-то тухлые объяснения о нападении. Кого? Зачем? Ладно, она не лезет им в душу, и пусть они разрешат ей делать, что она считает нужным. Впрочем, ничье разрешение ей не нужно. Это долг совести. А Светлана, повесив трубку, как-то рассердилась вначале на безумную старуху, которая вдруг ночью звонит по поводу своего племянника. Но потом подумала, что стала черствой, невнимательной. Конечно, Марье жаль своего племянника, она хочет добра. Ну, ей неловко просить, а Светлана ее приняла как королева английская. Мол, чего звонишь? Я сплю и плюю на всех твоих племянников и их беды. Так тоже нельзя. Надо быть чуточку хотя бы добрее. Ведь и у нее горести полно, и она жаждет помощи. Светлана еще долго казнилась и ругала себя за свой противный надменный тон с Марьей. Надо завтра же с утра позвонить Алисе и спросить. Кажется, у них действительно никого нет для помощи по ремонтам и всему. Эта Любаня со своим мужиком куда-то удули. Алик нехозяйственный, Игорь тем более. Инка, баба. Да, наверное, Светлана сможет помочь Марье. И с этим она заснула, примирившись с собой. Завтра она все исправит, надо надеяться. А ей бы, милочки-бедняжки, обложить Марью последними словами, да поехать к ней, да вытрясти из старухи правду о племянниках, решениях, грехах чужих и своих, и надавать старухе тумаков больных, но не смертельных, чтоб головенка на место стала. А то ведь спит Светочка и не чает, не знает и не догадывается, что за кашу заваривает Марьина честность и доброта души. Никогда не берите на себя прерогативы Божьей воли. Не лезьте с благодеяниями, если на 150% не знаете, куда они вывезут. А Марья вот полезла. А Светлана поверила и задавила в зародыше какую-то интуицию. Впрочем, посмотрим, что же выйдет из всего этого. На следующее утро Светлана, как только проснулась, позвонила Алисе, но та еще спала. Подошла Лиска. Светлана хотела сказаться, но почему-то засмущалась и повесила трубку. А Марья почти и не спала. Она вдруг поняла задним числом, что Санек ей не звонит, и неизвестно, позвонит ли. Может, запил, может, обиделся, а может, решил, что обойдется без сыночка любимого. Но отступать Марья не намерена. И она разыскала номер телефона клуба в Супаневе. Ей дал его Санек на всякий случай. сказав, что если что, то можно.